Тогда я напряг всю свою волю, и хотя мне казалось, что мое лицо вот-вот лопнет, все-таки улыбнулся. К моим губам поднесли кружку с водой, и я жадно напился. Следует помнить, что все это время я беспомощно лежал на спине, и мои руки были прижаты к бокам внутри рубашки. Затем мне предложили еду, черствый тюремный хлеб, но я помотал головой и закрыл глаза, показывая, что мне надоело их присутствие. Боль воскресения была невыносима. Я чувствовал, как оживает мое тело. Казалось, что шею и грудь колют тысячи булавок и иголок, а в моем мозгу не угасало яркое воспоминание, что Филиппа ждет меня в большом зале. Я хотел вернуться к половине дня и половине ночи, которые только что прожил в старой Франции. И пока все мои тюремщики еще стояли рядом, я попробовал выключить ожившую часть моего тела из сознания. Я торопился уйти от них, но меня задержал голос начальника тюрьмы. «Есть у тебя какие-нибудь жалобы?» Я боялся только одного, что они вынут меня из рубашки. И потому мой ответ вовсе не был отчаянной бравадой. Я просто хотел оградить себя от такой возможности. «Вы могли бы затянуть рубашку потуже», — прошептал я. «Она такая просторная, что в ней неудобно лежать. Я просто утопаю в ее складках. Хэтчетс дурак, неуклюжий дурак. Он и представления не имеет о том, как шнуруются рубашки. Начальник, вам следовало бы сделать его старостой ткацкой мастерской. Он добьется куда большей непроизводительности, чем теперешний бездельник, который тоже дурак, но не такой неуклюжий. А теперь убирайтесь вон, если не придумали ничего нового. В этом случае, конечно, оставайтесь. Оставайтесь, милости просим, если ваши тупые башки взбрело, что вы способны придумать для меня какие-нибудь свеженькие пытки. Он ненормальный. Настоящий, подлинный ненормальный, радостно сказал доктор Джексон, преисполняясь профессиональной гордостью. Стендинг, ты и вправду чудо, заметил начальник тюрьмы. У тебя железная воля, но я ее сломаю, можешь не сомневаться. А у вас кроличье сердце, — отрезал я. Да получи вы десятую долю того, что я получил в Сан-Квентине. Рубашка давно бы выдавила ваше кроличье сердце через эти вот длинные уши. Удар попал в цель, потому что у начальника тюрьмы действительно были странные уши. Я не сомневаюсь, что они заинтересовали бы Ломброзо. Ломброзо, Цезарь, 1836-1909 годы, врач, создатель теории так называемой врожденной преступности, определял врожденную преступность по ряду внешних признаков человека, создававших, по его мнению, тот или иной преступный тип. «Что касается меня, — продолжал я, — то я смеюсь над вами и от души желаю проклятой ткацкой, чтобы вы сами стали в ней старостой. Ведь вы же пытали меня, как хотели, и все-таки я жив, и смеюсь вам в лицо. Вот уж это рекордная непроизводительность труда. Вы даже не в силах убить меня. Что может быть непроизводительнее? Да вы не сумели бы убить даже загнанную в угол крысу, и притом с помощью динамита, настоящего динамита, а не того, который, как вы воображаете, я где-то спрятал.